опустился и сразу смешался с толпою. А Бога убили из ревности пустые тревожные сумерки. Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать!